Глава 8. Соврать нельзя, признаться. Мария Петровна проснулась до рассвета. Прежде с ней не случалось подобного, потому как спала она обычно хорошо, крепко. Сейчас же разбудили голуби. Курлыкали громко, переливчато, совсем как те, которые собирались на чердаке свекровиного дома. И чердак зарастал грязью, голубиным пометом и пером. Мария Петровна не единожды предлагала вычистить его, а птицу потравить. Но всякий раз совет жильцов от предложения отказывался. Глупые люди жалели птиц. За окном наливалось спелостью небо. Того и гляди, выкатится солнышко, начнет новый день. Сделать надо многое. Во-первых, переписать вещички. Девица-то шустрая, внимательная, за такой глаз да глаз нужен. Сопрет чего, и потом не докажешь. И списочек ейный глянуть не мешало бы. А лучше и вовсе сделать 2 списочка. Олегу и Марии Петровне. Кирка еще. Кирка пусть нос свой наглющий в дела семейные не сует. Нечего ей. Тоже приперлась и выродка своего приволокла. Наследница. Настроение стремительно портилось. И Сереженька, вот на что разумный мужик был, сглупил, признав мальца. Теперь поди и докажи, что он недостойный наследник. Дитё. Нет, Мария Петровна против дитяти ничего не имеет сказать. Но тут уж дело не в Лёшке, а в матери его иной. Видела? Видела Мария Петровна, как та глазищами стреляла сначала Ваське, а потом и Олежке. Поплывут. Мужики-то глупые твари. Коленку покажи, слюной захлебнуться. Мария Петровна села на кровати и, потянувшись, сделала себе заметочку. Проветрить, прожарить на солнышке матрас. Да и одеяло, подушки на воздух вынести. А то протухли за год, завонялись. И окна помыть. Вообще, если дом на продажу ставить, то надо бы нарешать вопросец с уборкой и ремонтом. Допустим, уберется Мария Петровна сама, чай не гордая. Дом большой, но потихонечку, полегонечку управится. Трещины Васька заделает. Пусть с него хоть какая-то польза будет. А вот с фонтаном и прочим деньги нужны. Только где ж их взять-то? Конечно, оно и без денег выйдет, если в цене хорошенько скинуть. Да только риэлторша, баба с виду хорошая, пробивная, сразу предупредила. За полную цену дом не продать. Репутация, дескать. И выходит, что в одном месте скинуть, в другом скинуть. Что останется? Мизер сущий. А если мизер делить? Нет, не бывать такому. Мария Петровна зябко повела плечами и, обернув вокруг себя покрывало, хорошее, шерстяное, только слегка подпревшее, вышла из комнаты. Она заглянула было в ванную, но, ступив на плитку, отпрянула. Леденющая. А тапки в чемодане небось. Томка дурында. Не сказала мама вещи разобрать, Томка и не разобрала. Никакого своего разумения. И Васька такой же, даром что зять. Грустно. Мария Петровна выглянула в коридор. В сей ранний час в нем было пусто, тихо. Щербатые стены гляделись печальными, напоминая о грядущих тратах. Зато вот окна хороши, разноцветненькие, и стоят, небось, прилично. А если их отдельно запродать? Найти доверенного человечка и продать. В доме же нормальные стеклопакеты поставить. Можно даже немецкие. Мария Петровна слышала, что немецкие очень хороши. Шла она босыми ногами, щупая пол, который за прошедшее время остался гладким, плотным, как вчера клали. Она наклонилась и, проведя по доске рукой, понюхала ладонь. Ладонь пахла деревом. Пол же заскрипел. Далеко-далеко, но отчетливо, как если бы ходил по нему кто-то. И ступал осторожно, крадучись, то и дело замирая. Приличный человек так ходить не станет. Только если вор. Страшная догадка ошеломила Марию Петровну. Кирка. Она, больше некому, шарится по дому, вещички прибирает. Сорока-воровка. Тянет блестящее, прячет в чемодане не своей, а потом вывезет и продаст. Вот тварь. Гнев застил глаза Марии Петровны. Решительным шагом двинулась она на звук. Слетела с телес покрывала и осталось лежать шерстяным комом. Не до него сейчас. Белой бязью развивалась широкая ночная рубашка, вздыбились волосы, и стала Мария Петровна походить на постаревшую медузу. Вот только человек, который вышел навстречу, не окаменел. Он улыбнулся, перекинул топор из левой руки в правую и ударил, вгоняя лезвие в макушку. Хрустнуло, брызнуло горячим, и Мария Петровна, рухнув на ступеньки, покатилась вниз. Человек спустился за ней. Пульс он проверял быстро, но тщательно. Затем, закрыв веки, высвободил топор из раны и, ухватившись за щиколотки, поволок. Тело ползло тяжело, оставляя за собой дорожку серо-красных капель. Марию Петровну перевернули на спину, сложили руки на груди и аккуратно оправили ночную рубашку. Напоследок человек сунул в руки белое голубиное перо. Он уходил в дом торопливым шагом, и слышалось, будто за его спиной оживают стены голубями. Птицы слетаются к женщине, облепляют ее, прижимаются гладкими телами, накрывают крыльями, прячут несчастную от любопытных глаз. Оборачиваться человек опасался, не следует привлекать излишнее внимание. Соломее не спалось. Она то проваливалась в черную пуховую глубину, то выныривала в явь, чтобы на вдохе отметить время. Часы, висевшие в изголовье, отмеряли его со скуповатой тщательностью. Когда часы показали 6, дверь в комнату Соломеи открылась. Она помнила, что запирала эту самую дверь изнутри. Но теперь выходило, что дом не послушал Соломею. И рука тотчас нащупала рукоять старого револьвера. Револьвер подарил папочка, привез из Америки, реставрировал и 2 дюжины пуль отлил. А мама выкрасила их серебряной краской, просто для смеха. Теперь Соломея сама красила пули, без всякого смеха, убеждая, что красит по привычке. «Эй, проснись, пожалуйста!» Шепотом сказали ей и осторожно коснулись носа. «Пожалуйста, проснись!» Она открыла глаза и увидела Олега. Правда, этот Олег сильно отличался от того, который нанимал Соломею. Тот был уверен, если не сказать, что самоуверен. Нынешний растерян и несчастен. «Я ее не убивал», — сказал он шепотом. «Я ее не убивал». «Кого?» — шепотом же спросила Соломея. Он показал руки. На ладонях красные пятна, на левом запястье широкий неаккуратный порез. И топор мне подбросили. «Кто?» «Не знаю, но я ее не убивал. Она там, внизу, а ты обещала разобраться». Соломея встала. Сунув револьвер в карман пижамных штанов, она велела. «Показывай и рассказывай». «Я спал, а тут голуби. Они вчера хотели меня убить. Звали из окна. Я высунулся поглядеть и чуть не упал. Кирка спасла. Я ей спасибо сказал, а потом обидел. Фигово вышло. Я ее не люблю. Я вообще не люблю баб, которые как пиявки». «А она пиявка?» — говорили шепотом. Но Соломея отчетливо чувствовала. Дом слышит. Он наблюдал за ними с болезненным вниманием, желая не то помочь, не то помешать. «Точно!» Присосалась к Сереге и деньги тянула. Кира, крохотная блондиночка с незабудковыми очами, в которых навеки застыло удивление. Кира обожала сынишку и подругу, которая этим обожанием не пользовалась и вообще будто бы никого не замечала, но просто была. «Но я хотел извиниться, все-таки жизнью ей обязан. И вообще... Короче, я заснул. И проснулся, потому что порезался. Вот». «Дай сюда». Соломея прижала ошметок кожи и велела. «Держи его, потом забинтуем». Он взялся трепетно, но зажал крепко. Папа тоже постоянно ныл, когда случалось пораниться. Требовал от мамы заботы и внимания. А она смеялась, называла ипохондриком. «Смотрю, топор и в крови. Я сразу подумал, что это моя кровь. А потом вот. Ну, понял просто, что топор не без причины взялся». «В руки брали?» «Ну, да, с просони. когда понять хотел. И оставил отпечатки. Грустно. Есть же шанс, что все на самом деле так, как он говорит. Она внизу. Она лежала у фонтана. Лежала на спине в позе весьма характерной. Глаза закрыты, на губах улыбка. В переплетенных пальцах одинокой веткой перо торчит. «Полицию вызывайте», — сказала Соломея, разглядывая дорожку ссохшихся капель. «Они решат, что это я. Я не убивал, клянусь. Только руки в крови и топор с отпечатками в кровати. Сложно поверить в невиновность. Но вариантов нет, разве что тело в саду закопать. Но Соломея на такое не согласна». «Вызывайте полицию», — повторила она. Олег подчинился.